Глава 12. Бездна памяти. Грег даже не успел обдумать план действий. Подлетая к Сантории в пронзительном свете восходящего солнца, бьющего из-под низких фиолетовых туч, он с тревогой увидел, что внизу что-то изменилось. Из жерла вулкана доносился глухой гул. Змеясь по склонам, текли потоки лавы. Огненное озеро на месте главной соборной площади волновалось и булькало, как закипевшая кастрюля. Над останками собора, покачиваясь, висели удивительные прозрачно-красные вихри. Грег не разбирался ни в вулканах, ни в стихийных духах, не то сразу понял бы, что никакого отношения к природным явлениям эти красные вихри не имеют. Только когда один из них, резко качнувшись в сторону, поймал его и со страшной силой потащил вниз, Грег осознал, что попался. Бороться с этим вихрем было бесполезно. Сила, многократно превышающая его собственную, держала его, словно огромной рукой, и тащила, а потом шмякнула с размаху о камень, как лягушонка об стол, выбив из черного дракона и дух, и сознание. Очнувшись, Грег обнаружил, что лежит на плоском горячем камне и не может шевельнуть ни крылом, ни лапой, словно невидимая ладонь продолжала прижимать его к столу. Мимо него, неспешно огибая камень, двигался багровый поток. «Огненный водоворот», — понял он. «Я в центре жертвенника». Перед глазами понемногу прояснялось. Грег хотел приподнять голову, но не смог и этого. Но он и так видел нависающего над ним гигантского дракона. Нечеткие очертания туловища, словно ожившее пламя с чем-то черным в сердцевине. И золотые глаза, в самом деле, стележное колесо, как рассказывала Алича, смотрят прямо на него, будто пытаясь вспомнить. «Я знаю тебя!» Гулко донеслось сверху. Под остатками свода раскатилось эхо. «Он видел меня только в человеческом облике», — подумал Грег. «Он не сможет узнать меня». «И что теперь? Что там советовал Вальтер? Убивай всех, это ему понравится. Ха-ха, мне бы лапу от камня оторвать». «А мы-то думали, он с попутным ветром улепетывает на север». Раздался откуда-то сбоку насмешливый голос Стиги. «Зачем ты вернулся, дуралей? Строгач решил вернуть? Кстати, где он?» «Ну как, зачем вернулся?» Вкрадчиво произнес Гвидион. «Вот у смертных сказка есть про кузнеца и саламандру. Рассказать, повелитель?» «Рассказывай!» Грохнуло из-под свода. «Люблю сказки!» Завелась у одного кузнеца саламандра в горне. Кузнец вместо того, чтобы жертву ей принести, побежал в базилику за священником предателя, змееборца, чтобы тот на горне знак копья света нарисовал. Саламандра всю ночь кричала, а стенки билась, а кузнец радовался. «Ага», — говорит, — «тварь из бездны, помучайся!» На следующий день думает: «Нет, мало». Опять послал за священником, чтобы тот горн святой водой окропил. «Вот гад! А что было дальше?» Раздался полный любопытства голос Стиги. «Однако», — подумал Грег, поглядев на мандрагона. Тот слушал, затаив дыхание. Снова саламандра мучилась, кричала, о стенки билась. Горн даже трещинами пошел, а кузнецу все не имется. Как бы еще напакостить огненному духу? Решил он хор из базилики пригласить, чтобы они гимны змееборца над горном спели. Только завыли эти человечки свои гнусные песнопения, как в горне загудело, грохнуло, да и разорвало его на части. Кузнец очухался, сел, глаза протирает, глядь. А на обломках горна, к красный дракон сидит. Злющий-призлющий. «Ага», — прорычал он, — «вернулся, мучитель». И тут кузнец ему говорит: «Слушай, ты не поверишь». «Нет, Гвидион, я вернулся не для того, чтобы извиняться», — задыхаясь, пробормотал Грег. «И не для того, чтобы поглумиться над тобой, владыка Мандрагон. Я хочу вступить в твой клан». Раздался дружный издевательский хохот. Впрочем, веселились только Гвидион и Стинга. Мандрагон не смеялся. Он все так же смотрел на пленного, и по его золотым глазам что-то прочитать было невозможно. «Я хочу служить сильнейшему», продолжал ободренный его молчанием Грег. «Что в этом такого? Все этого хотят, только не все достойны. Юрон был слаб, и я убил его. Разве это не естественно — уничтожить нечто старое и бесполезное? Позволь мне служить тебе, и я приведу под твое крыло весь черный клан. Мой старший брат знает, как захватить Малино». «Вранье!» — не удержалась Стига. «Давай-давай, выкручивайся!» — ядовито процедил Гвидион. Грег смотрел на Мандрагона. Ему вдруг показалось, что пожиратель мира его вообще не слушает. Черному дракону стало не по себе. Чувство опасности, смешанное с неуверенностью, охватило его, когда он вдруг понял, что имеет дело с существом, которое мыслит совсем не так, как Гвидион, Вальтер или он сам. «Я готов принять тебя и твой клан», прогромыхало из-под свода. «При одном условии: где та, что не горит?» «Кто-кто?» Мандрагон наклонился к пленнику совсем близко. «Та, что не горит. Моя Феличе». Неправильное имя почему-то всплыло в памяти Грега. «У нас нет никакой Феличе», заявил он, глядя в золотые глаза с предельной откровенностью. «Мне все равно», — пророкотал Мандрагон. «Я видел ее на севере. Потом ее снова спрятали. Я хочу знать, где. Но дайте мне ту, что не горит, и я приму вас. Откажетесь, будете уничтожены». «А как бы поступил Вальтер?» — привычно подумал Грег. И, похолодев, понял, что Вальтер, конечно, сдал бы Аличе. Более того, именно на такой случай он ее и придерживал. Вот и пригодилась мелкая карта. «Где она?» Вальтер предвидел такой поворот. Мелькали мысли в голове Грега. Недаром он подчеркивал: «Соглашайся на любые доказательства лояльности. Зачем ты сделал это, брат? Я выполнял все твои приказы, но моими руками отдать ее на гибель — это уже слишком. Прости, Вальтер, ты зря на меня рассчитывал. Я опять подвел тебя и разрушил твои замыслы. Такое простое условие, — сказал бы ты, — и я не могу его принять». «Я не знаю, где она», — ответил Грег твердо. «Сейчас проверим», — раздалось из-под свода. Сокрушительный удар стихии обрушился на Грега, размазывая по алтарю, выворачивая наизнанку. Сопротивляться было невозможно. Казалось, за Мандрагоном стоит сама бездна. Никогда в жизни Грегу еще не приходилось чувствовать себя зерном, угодившим в жернова, и впоследствии он старался не вспоминать об этом. Мандрагон не церемонился с ним, потроша его память так же деловито и равнодушно, как хозяйка потрошит курицу. Казалось, он вообще не воспринимал черного дракона не то что равным себе, даже как живое существо. «Пожирателю мира, — понял Грег, — не было дела ни до чего, кроме самого себя. Да еще той, на ком он помешан. Где та, что не горит?» И прошлое открывалось день за днем, так костер перелистывает страницы, брошенные в него книги. Картины сменялись стремительно. Малино, Веттерштайн, Вишневая Лоретта, Каррена, снова Веттерштайн. Грег не успевал осмыслить их, а Мандрагон погружался все глубже, срывая покровы забвения, которыми была окружена ранняя юность Грега. Теперь в его сознании возникали и вовсе незнакомые воспоминания. Они были окрашены черным и серым. Черные лавовые поля, куда не кинешь взор. Из лавы торчат остроконечные шпили и кое-где крыши домов. Их много, очень много. Целый город, похороненный под лавой и пеплом. Мандрагона? Похоже на то. Вот и огромный вулкан на востоке. Это должно быть Монтегат. А кто это у нас? Ты чей, малыш? Грег поднимает голову. Перед ним знакомый дракон. Это же Вальтер. Но что с ним? Почему он такого цвета? Всю жизнь, сколько помнил Грег, его старший брат был черным, с металлическим отливом. Так выглядит железная руда. Но сейчас сквозь его чешуйки как будто просвечивает багровое пламя. Похоже, это самое раннее из моих воспоминаний, решил Грег. Первая встреча с Вальтером. Выходит, брат нашел его на Мандрагоне. Он что, тоже когда-то был огненным драконом? Все мы — дети из вечного пламени. Как наяву слышит он голос герцога Амадео. Где та, что не горит? Еще один удар, и мощь пожирателя мира испепеляет и эту, первую страницу памяти. Видение разрушенной Мандрагоны исчезает. Теперь Грега окружают только пламя и тьма. «Брат, где ты?» Почему его голос стал таким детским? «Что пищишь? Не бойся, я тут!» На его плечо ложится чья-то рука. Но это не рука Вальтера, и голос не его. Грег поворачивает голову. Кто этот черноглазый мальчик рядом с ним? Почему он смотрит на него сверху вниз? А он, Грег, таращится на черноглазого со страхом и восхищением. Мальчику не больше 8 лет. Он улыбается. «Смотри, как красиво! Правда?» «Страшно!» — лепечет Грег. Двое детей стоят на краю кратера и смотрят вниз, в бездну, туда, где дышит жаром огненная лава. «Подойди поближе, покажу тебе что-то интересное», — говорит старший и тянет малыша за руку. «Ты такой красоты, небось, и не видал». «Не надо! Я боюсь! Пошли домой, Бруно! Мама будет волноваться!» «Волноваться?» — повторяет старший, тут же мрачнее. «Какое ей до меня дело? На меня всем плевать, и ей тоже. Да хоть бы я споткнулся и свалился в лаву, она даже не заметит. Она будет волноваться не о тебе, а обо мне», — простодушно уточняет малыш. Глаза Бруно наполняются тьмой. «Пусть поволнуется», — шипит он и с силой толкает младшего брата в кратер. Грег очнулся, такой разбитый и обессиленный, будто в самом деле упал с высоты и какое-то время не мог сообразить, где он и что с ним. Что это вообще было? Кто эти дети? Забытые воспоминания, предсмертный бред, видения, внушенные Мандрагоном. Тут Грег наконец вспомнил, где находится, и открыл глаза. Пожиратель мира по-прежнему возвышался над ним, но смотрел в другую сторону, беседуя с Гвидионом. Только теперь Грег почувствовал, что Мандрагон больше не потрошит его память. Видимо, он добрался до самого дна. Нашел ли он то, что искал? «Значит, в Каррене», — раздался голос Гвидиона. «Ага, вот куда они ее спрятали. Хитрецы. Что будем делать, повелитель? Лететь вам туда нельзя, там алхимики. Они там гораздо опаснее, чем в Малино». «Добудь ее мне!» — прорычал Мандрагон. От ярости в его голосе вибрировал воздух. «Что-нибудь придумаю. Не расстраивайся, повелитель. По крайней мере, мы знаем, где она». «Немедленно!» «Да-да, слушаюсь. Вот прямо сейчас туда и отправлюсь. Иду на страшный риск, и все ради вас. Бросить вызов смертоносному искусству алхимии. Феличе, она должна быть моей». Когтистая лапа погладила брюхо. «Во мне». Гвидион склонил голову к самому полу, бросив быстрый взгляд на Грега. «А с ним что делать?» Мандрагон посмотрел на Грега абсолютно равнодушно, словно впервые увидел. «Ой, а можно я сама принесу его в жертву?» Быстро влезла Стига. «Ну, пожалуйста, мне так хочется!» Мандрагон ей не ответил. Он смотрел на Гвидо. «Отправляйся!» Пророкотал он. «Принеси ее мне! Я буду ждать!» Он повернулся, выполз из разрушенного собора и грузно плюхнулся в бурлящее озеро лавы. На ступени выплеснулась огненная волна. Красные драконы подобострастно припали к земле. Грег закрыл глаза. Ему было мерзко смотреть на них. Бульканье лавы затихло. В оскверненный храм вернулась тишина. Грег лежал на алтаре, и никто не мешал ему думать, о чем ему заблагорассудится. Жертвоприношение, похоже, откладывалось. После ухода Мандрагона брат с сестрой долго припирались, затем оба куда-то исчезли, словно забыли о нем. Впрочем, Грег все равно не мог никуда деться с алтаря. Невидимая тяжесть все так же прижимала его к камню. Оставалось только думать или страдать. Но все чувства Грег старательно гнал прочь, ибо они были отвратительные. Вот что такое поражение, когда лежишь раздавленной лягушкой, ожидая смерти. Выпотрошили и выкинули, лезли в голову мрачные мысли. Мандрагон не убил меня только потому, что попросту забыл обо мне. Но хуже всего были мысли о Вальтере. С какой стороны ни глянь, Грег оказывался виноват. Разрушил планы брата, подвел клан. Любое условие Мандрагона должно быть выполнено. С горечью думал он. Легко Вальтеру отдавать такие приказы. Но как я мог поступить иначе? Как я мог отдать пожирателю мира Аличе? И что в итоге? Он все равно ее получит. Гвидион наверняка уже летит в Карену. Или нет? Вот тут Грег чего-то не понимал. Или Гвидион знает об алхимиках Карены что-то такое, что не знают они с Вальтером, или он откровенно врал Мандрагону. Запугал его алхимиками, хотя сам прекрасно знает, что Карена совершенно беззащитна. С какой целью? «Эй, черный!» — раздался голос Стиги. Грег скосил глаза в сторону. Дракина неторопливо приближалась со стороны огненного озера. Ее чешуя мерцала и переливалась всеми оттенками алого и лилового, словно угасающий костер. «Та, что не горит, это кто?» — спросила она, уютно сворачиваясь напротив Грега. «Одна девушка», — неохотно ответил Грег. «Дочь алхимика из Карены. Зачем спрашивать? Вы и так уже все знаете». Глаза дракины распахнулись, костяные ресницы взметнулись вверх. «Простая смертная?» «Не знаю, простая ли. Но да, смертная». Стига задумалась. Грег молчал, выжидая. Хочется ли дракине просто поболтать перед жертвоприношением, или она замышляет что-то еще? «Какой-то ты странный, черный. Никогда не видела таких, как ты», — произнесла она наконец. Чтобы не выдавать ее, пошел на пытки. Не могу представить, что Гвидо сделал бы для меня то же, что ты для той смертной. А ведь мы с ним брат и сестра. Но когда Юрон надевал на меня строгач, Гвидо ему помогал. А ты бы что сделал на его месте? Грег ответил не сразу. В его памяти всплыли язвительные слова Алича. «А что ты будешь делать, если Вальтер захочет оторвать мне голову? Подержишь меня, чтобы ему было удобнее?» Что он тогда ответил ей? «Да, если Вальтер прикажет». Внезапно Грег почувствовал отвращение к себе. Стига думает о нем слишком хорошо. Да чем он в самом деле лучше Гвидеона? Нельзя предавать своих. Вырвалось у него. Даже если глава клана приказывает. Глава клана может ошибаться. Стига склонила голову на бок и хихикнула. «Ты сказал это так, будто для тебя это откровение», произнесла она, покусывая длинный загнутый коготь. «Конечно, лорд может ошибаться. Не ошибается только невидимый. Вопрос в другом. Хватит ли у главы клана мощи заставить тебя выполнять неверные приказы? Если да, ну тут уж ничего не поделаешь. Надо повиноваться. Если же нет, значит, он больше не глава клана. Красным драконам чуждо понятие чести», — не удержался Грег. «Это ты меня сейчас оскорбить хотел? Зря старался. Я все равно не поняла, о чем ты?» Стигга разлеглась у самого края огненного водоворота, шевеля кончиком хвоста и не сводя взгляда с пленника. «Ты был во власти Мандрагона, но все равно рискнул жизнью ради... какой-то смертной. Поразительно. Что в ней такого особенного?» «Все», — сказал Грег. Стига недоверчиво рассмеялась. «Видно, она в самом деле необычная, если за ней идет такая охота. Ты знаешь, что Мандрагон ради нее разрушил Санторию?» «Этого не может быть», — удивился Грег. «Сантория разрушена лет 20 назад. Аличи тогда еще не родилась». «Бездной, клянусь, так и было. Помню, Мандрагон как с цепи сорвался». Стига фыркнула. «Ему, видите ли, сон приснился, что к нему с севера летит белый дракон, чтобы убить его. Мандрагон чуть не тронулся от страха. Нырнул в свой вулкан и не хотел вылезать. Гвидо, умница, его оттуда выманил. Прилетели мы на Монте-Гат, Гвидо в кратер заглянул и говорит: «Хочешь, повелитель, поведаю тебе правдивую историю змееборца и заодно растолкую твой сон. А Мандрагон страсть как любит всякие сказки». Высунул он башку наружу, и Гвидо начал ему рассказывать. «Смертные, которые поклоняются змееборцу, говорят, что они-то хорошие, правильные, а драконы — плохие, адские выползки, исчадия бездны и прочее. Только на самом деле все это вранье. Кто победил, тот и хороший». А Мандрагон увидел во сне правду. Не было никакого человека-змееборца. Был дракон. Лжец и предатель, который взбунтовался против старшего брата. «А кто был старший брат?» — уточнил Грег. «Змей бездны, кто же еще? Он в самом деле старше змееборца. Это даже смертные не отрицают. То есть самая обычная борьба за власть». Грег слушал с любопытством, вспоминая свое собственное видение в храме превращения. «Значит, дракон против дракона? А при чем тут люди?» «Ха, еще один обман. Любой дракон знает, смертные — это пища. И змееборец, кстати, тоже, но скрывает. И вот у них идет вечная борьба. Кто больше смертных себе захапает?» «Гладко», — признал Грег. «Видишь, какой Гвидо умный», — с гордостью произнесла Стига. «А уж как Мандрагону-то понравилось. Особенно то место, где говорится, что он и есть воплощение змея бездны на земле, тот самый пожиратель мира из сказаний о последнем дне. Наступает огненный шторм, а он, Мандрагон, карающий меч в руке невидимого. Ух, даже дух захватило. А при чем тут та, что не горит? Как при чем? Гвидо объяснил Мандрагону, что это никто иная, как святая невеста, которую змееборец у него украл. Ну, после такого Мандрагон уже не удержался и превратил Санторию, сам видишь во что. Стига задумчиво обвела взглядом разрушенный собор, приподнялась на передние лапы, повернула голову и... укусила себя за крыло. «Что ты делаешь?» — изумился Грег. «Отпускаю тебя». Дракина вытянула крыло, чтобы оно оказалось над водоворотом. Черная кровь тягучими каплями закапала в огонь. «Ты с меня снял строгач, теперь моя очередь. По-честному. Ты же хотела принести меня в жертву». «Ну да, ты уже решил, что все красные драконы — подонки?» С каждой падающей в пламя каплей свечение становилось ярче, а невидимая тяжесть, прижимающая Грега к алтарю, слабее. Сперва он поднял голову, потом встал, распахнул крылья, наконец взлетел и опустился рядом с дракиной. «Стига, я никогда не забуду!» Она покосилась на него и принялась зализывать ранку на крыле длинным черным языком. «Я знаю», — буркнула она, — «ты не такой, как Гвидо. Ты вообще ни на кого не похож. Может, ты змееборец? Ну ладно, лети. Спасай свою смертную, пока Гвидо до нее не добрался. Он знает, где ее искать?» «Конечно. Гвидо давно следит за алхимиками Карены. Ждет, когда они научатся выводить драконов. Карена и цела только его усилиями, иначе Мандрагон давно бы спалил ее. Поспеши. У Гвидо ты, может, и отнимешь девчонку, а у Мандрагона вряд ли». Грег снова распахнул крылья, но остановился, повернул шею. «Полетели со мной». «Зачем?» «Если Мандрагон узнает, что ты меня отпустила...» Стига на миг задумалась и тряхнула головой. «Да он про тебя уже забыл. У него сейчас все мысли вокруг той, что не горит. Уж не знаю, почему вы все на ней повернулись», — ехидно добавила она. «А если полечу с тобой, ваш лорд меня убьет. Ты же сам сказал, сперва будет пытать, чтобы вытянуть все о Мандрагоне, потом прикончит». «Ничего подобного. Я это говорил нарочно». «Оставь, все они одинаковые. Видел нашего. Считаются только с собой. Власть — вот все, что их интересует. Ради власти они готовы всех сожрать, даже собственных детей. Все лорды таковы. Да-да, твой тоже. Мой брат не таков. Ну-ну, а Мандрагона я не боюсь». Грег посмотрел на нее недоверчиво. «Он жуткий трус», — презрительно проговорила Стига. «Он даже Санторию сжег, только когда убедился, что здесь совсем нет войска. И дурак. Гвидо его за нос водит, а он всему верит. И сумасшедший. Он разрушил уже два города, чтобы найти какую-то смертную. И не нашел. Неудачник. Он недостоин быть лордом красного клана. Он превратил красных драконов в своих рабов. Он изуродовал отца, изломал ему тело и душу, а Гвидо из-за него стал скрытным подонком». Стига вдруг оскалилась, зашипела. «Убей его. Может, у тебя получится. Вдруг сны этого урода были про тебя? Я же не змееборец». «Да без разницы. Я ненавижу эти речные земли, они чужды огненным драконам. Я хочу обратно на Фалангин. Убей Мандрагона, и красный клан вернется домой».